Николай Новиков. У некроманта мать мертва. Книга вторая. Господин наследник, вы все еще приемный. Глава первая. Несколько секунд ничего не происходило. Я и мой мертвый папаша молча друг на друга смотрели, выжидая хоть какого-то действия. И это была бы хорошая тактика. Так и стоит поступать на войне. Но есть нюанс. У меня демоны в невидимости. «Квази ты! Отвлекать!» — приказал я. Те мелкие уродцы, что разбежались по другим развилкам, начали со всей силы долбить по вагонеткам, орать и визжать, как полоумные придурки. Раздался скрежет, звон и крики. На всю шахту поднялся невыносимый шум. 15 мутантов завертели головами. Ведомые инстинктами убийства, они начали медленно разбредаться по ближайшим развилкам, куда квазиты их и уводили. Демоны, увы, тоже весьма тупые. Над ними взыграл страх, и, несмотря на условное бессмертие, они перестали выполнять приказ. Весь план рушился на глазах. «Хумик, у нас тут саботаж!» «Есть!» — раздался его ехидный голос. И в этот же момент тот квазит, что перестал отвлекать, схватился за голову и заорал. «Фу! Убери это от меня! Почему такое огромное? Фу!» Заистерил он и тут же начал снова долбить вагонетку. Уж не знаю, что Дрэч ему там показал, но это явно напугало его больше мутантов. Мой план разделить врагов сработал. Из 15 осталось 9. Остальным придется потратить полминуты на возвращение. Успеем. Ну, момент истины. Протяжно вдыхаю, направляя руку на своего 3-метрового отца. В атаку! Приказ эхом расходится по призрачной армии. Не проходит и секунды, как в их головах щелкает, глаза вспыхивают, и призраки срываются вниз. Их интеллект зависит от управляющего. Сейчас управляю я. И пускай их уже слишком много, я все еще способен точечно править их действия, чтобы избегать огромных потерь. «Уклоняйтесь от той группы! Окружайте! Отступите! Дайте бесам их замедлить! Туда-сюда! Ну, кабанчики, быстрее подскакивайте!» Даже без лича, который бы ими управлял, я справлялся. 9 врагов против 15 призраков. Это должно быть легко, но, увы. Мутанты под разливом оказались банально сильнее и крепче. Если раньше хватало 2-3 ударов, сейчас недостаточно и 5. Их кожа тупо прочнее. А еще мой батя сраный босс качалки. Огромная 3-метровая дрянь с рыком только что разнесла сразу 2 призраков. Блядство! Порабощение души. Лишившись 2, я поднял 1. Сам я не полезу, не сейчас. Нужно прорядить врагов, чтобы я разобрался с отцом. Я складываю пальцы в печать и призываю 20 квазитов. И столько же жирных дречей. Собственную нахрен мини-армию. Отвлекать, мешаться под ногами мутантов. «Вперед, жирные уроды!» — ору я. Ух, сука, аж пот на лбу выступил. Хумик вовсю орал и контролировал демонов. Обещал сделать многие вещи с их матерями, если те продолжат бояться. Призраки потихоньку вырезали мутантов. Пропорции так и оставались примерно 1:2. Умирает 2, я воскрешаю 1. Оставалось 12 призраков. 10, 9, 8... Мои ряды тускнели на глазах. Но и врагов теперь не 15, а 13. 11, 9, 7. Ох, как мне это напоминает молодость. Умирают свои, умирают чужие. Трупы падают и поднимаются. Враги, только что убившие моего воина, тут же встают на его место. Какая же ностальгия, как же мне все это нравится. Но пора заканчивать. Огромного мутанта они даже поцарапать не могут. И сомневаюсь, что вообще хоть кто-то на это сейчас способен. «Демоны, отвлекать огромного! Дрэчи и бесы, в ноги и на руки! Квазиты, вцепитесь в лицо и бейте в глаза!» «Прости, батя, но придется немного помучиться». Демоны сорвались на громилу. Он махал руками, бил по земле и даже умудрился раздавить 5 мелких уродцев и даже 2 призраков. Но дело сделано, он отвлекся. И тогда следом рванул я. Уклоняюсь от мелкого мутанта. Пробегаю между двумя другими и призываю беса прямо под ногой. Отталкиваюсь от его головы и прыжок. Я залетаю прямо на шею трехметровой дряни, выхватываю два ножа из территории и с размаху вонзаю прямо ему в шею. Отец дергает руками и пытается меня скинуть, но не достает. План сработал. Я зафиксировался и не упаду. А теперь... Пожирание души. Я раскрываю рот. С громким хрипом темно-зеленый силуэт начинает медленно покидать тело. Он дергается, брыкается и пытается вернуться, но никакая душа не способна вырваться из моей абсолютной магии. Единственный шанс, если поможет тело. А тело не помогало. Я сделал все, чтобы этого не случилось. Четвертование души. Резко опускаю один нож и с размаху обрубаю призрачную руку. Она отделяется от общего тела и всасывается в мое горло, где вместо пожирания я тут же активирую горнило. Мышцы вздуваются, вены зеленеют. Хватит. Мне хватит сил. Прощай, отец. Берусь за нож. Спасибо, что взрастил это тело. Но пора тебе отдохнуть. Сжимаю ножи, напрягаю мышцы, выдыхаю. Рывок. Мутированная голова прокручивается, как пробка, штопором, и, хрустнув в районе шеи, падает вместе с застрявшими внутри клинками. Тело стоит еще секунду, а затем, сделав шаг, медленно заваливается на земь, порождая грохот на всю шахту. У меня получилось удержаться, и я так и остаюсь на его спине, даже когда тот упал. И на этом бой закончился. Те остатки мутантов ничего не могли сделать без постоянной поддержки своего босса. Нет, конечно, в процессе они убили еще двух моих призраков, но для некроманта это все мелкие жертвы, не стоящие внимания. Поверьте, за десятилетия практики я научился не беспокоиться об размене. Добейте последнего! Я отмахиваюсь и отдаю последнего мутанта на съедение призракам. Я сажусь на труп трехметрового мутанта. Выдыхаю. Ух! И, наконец, расслабляюсь. Все, вся опасность позади. Я победил. Передо мной еще четыре готовых к поглощению души. Сверху — осколок души Теоса, а прямо позади — душа отца этого тела. Я справился. Все прошло восхитительно. «И даже без царапинки, да?» — хмыкнул я, вставая с трупа. «Действительно. Некроманты цветут именно в таких сражениях, когда толпа на толпу. Когда плевать на жертвы, и можно валить врага нескончаемыми волнами нежити. Сражение — это моя стихия. Ух, обожаю! Ладно, а теперь сладкая награда». Разминаю чуть затекшую шею и разворачиваюсь. «Ну, давай, отец, поговорим». Из огромного трупа поднимается столь же огромная, но целая душа. Да, встал не обычный человек, а именно мутант. Душа меняется вслед за телом. Не всегда, но зачастую. Сейчас вот поменялась. И если ей есть чем говорить, она будет говорить. Первый вопрос. Кого ты подозреваешь в разливе? Роза. Естественно, но я это и так знал. Этот вопрос был нужен, чтобы подвести к следующему, который определит порядок убийств. Назови фамилии, которые ты подозреваешь. Все твари, но одна основная. Его голос гудел от злости. Тейлор! Понятно. Вздыхаю, навсегда запоминая эту фамилию. Что ж, тогда поднимай руку. Я позволяю тебе отомстить. «Порабощение души!» Огромный, трехметровый, искаженный силуэт втягивается в жемчужину в два раза больше обычной. Освобожденный от оков бренного тела, мой отец готов мне служить даже после смерти. Как поэтично! Обещаю, Тейлор умрет от наших с тобой рук. Для чего мне это? Просто так. Я люблю поэзию и страдания врагов. А когда тело Тейлоров будет рвать призрак князева-старшего, это будет самая смешная шутка за все мое время на земле. Ох, как же я хочу посмотреть в лица этим тварям. Но их ужас, недоумение. Какими же вкусными будут их страдания? Ничего, увижу еще. Что делать с остальными? Я обернулся. У меня осталось 4 обычных призрака. Плюс еще 4 могу поднять, но... Стоит ли? Они так-то мощные, ребята. Разговор можно не использовать, но вот порабощение или пожирание... Хо. Ай, ладно. Пожирание души. Я разом втягиваю всех 4. В душе, одна за другой, зажглось 8 созвездий. По 2 с каждого. Ох, неплохо. Ровно столько у меня всего теперь и есть. 8. Спасибо. Я пристрою это в хорошее русло. Демоны, проверьте шахты еще раз, на всякий. Расист, следи. Мне нужна концентрация, чтобы вытянуть осколок души Теоса, и лучше меня не прерывать. Я подождал еще 10 минут, пока мелкие уродцы оббегут всю территорию. И когда действительно никого не обнаружилось, выдохнул и сел в позу лотоса. Ну, погнали! Я сконцентрировался, очистил голову от мыслей и попытался уловить знакомую энергетическую сигнатуру. Сначала получалось хреново. Я знал, что здесь часть брата, но она наверняка была в центре материнского кристалла, а не конкретно в этой шахте. Нужно было ее вытягивать. И у меня начало получаться. Я тянулся до этого золотого осколка, с каждой минутой все больше ощущая его грани. Пока в какой-то момент его полностью не коснулся. «Ну, привет, брат!» — улыбнулся я с прикрытыми глазами. «Давно не виделись». «Разговор с душой!» Золотой силуэт вспыхивает и камнем валится вниз, прямо ко мне. Он с грохотом вылетает из разлома, разрывает огромный труп и медленно поднимается с колена, словно только что прилетевший ангел. Поднялся жар. Вся темнота исчезла под напором золотого сияния, а моя бесконечная тьма зашипела, словно вампир на световом спектре. Больше 2 метров роста. Широкий, огромный мужчина с длинными золотыми волосами и в золотых же доспехах. Мой брат. Каким я его помнил, таким был и на земле. В этом же его силу не забыли? Абсолютная душа. Можно сказать, идеальный попаданец. «Прическу поменять решил, братец?» — хмыкнул я. «Давно не виделись, балбес. Где-то неделю. А ты молодец. Успел подчинить землю и стать самой известной фигурой. Ха!» Он молча на меня смотрел. «Что ж, ладно. Я понимаю, что это труп. И хоть брата мне реально приятно видеть, но обняться у меня с ним, увы, не выйдет. Пора делать то, зачем я вообще пришел на землю. 2 вопроса. У меня всего 2 вопроса. Да, я мог бы подкачаться и прийти позже, чтобы задать, не знаю, 3, но, поверьте, я не особо хочу торчать на земле. Я устал стоять на месте в моей главной задаче. Мне нужен ориентир, куда двигаться. Ну-с, момент истины. 1. Я твой брат, и хочу спросить, с чего мне лучше продолжить поиски нашей матери? Великий архив. Мои записи. История раскопок. Он говорил четко, без хрипа, словно обычный человек с гудящим от энергии голосом. Заблокировал специально для брата. Никто не пройдет, кроме него. Великий архив. Ха. Да ёб вашу! Линет, это что за магия такая женская, что ты аж реальность вертишь? Лишь бы я охранял и тебя, и твои груди 4-го размера. А ну, прекращай. У меня Алиска есть. Ну, пока нет, но планируется. Хотя подобный ответ и не удивителен. Что в архиве? Записи. Про что говорила вундеркинд Лиза? Архив. И проще всего в него попасть через Академию, а в нее... Через охрану главной европейской модели с огромной грудью и наверняка аутизмом. Хрен знает. Ладно, все здесь понятно. Вздыхаю от неотвратимости судьбы. А теперь 2-й. И, наверное, более животрепещущий. Вот теперь реально момент истины. Причина твоей смерти. Медленно поднимаю на него глаза. Проходит секунда, он словно думает. И потом ответ. Наш отец. Осколок души тут же исчезает, словно батарейка потеряла заряд. Исчезает, оставляя меня одного. Оставляя в полном охреневании. Нига, what? Раздалось над ухом. «Вы что, подслушивали?» Гаркнул я на дебила в территории. «Так вы сами не закрыли!» Я вскидываю руками и закрываю разлом. «Так, стоять! Отец? Наш отец? Какой из, который наш или который наш? И что значит причина, отец? Он убил? Он довел до суицида?» «Ох, хреновенько что-то!» «Да не, наверняка речь о нашем родном отце. О том, о котором нас как раз предупреждали». «Хм, не захотим его воскрешать, значит?» — хмыкнул я, топая ногой от нервов. «Да и не надо, походу, сука!» «Отец, отец, отец, отец! По какой причине он убил своего сына?» «Потому что тот искал мать? Может ли он быть защитником ее гробницы? Или ревнующим мудаком? Или он убил Теоса из-за власти над землей? А он его вообще убивал? Может, хотел захватить тело, и Теосу пришлось себя прикончить? Черт, как же много вопросов!» «Сестра еще упоминала, что умер мой брат после правды о магии. Значит, мой отец напрямую с этой правдой связан. Может, он прародитель всей магии на земле?» «Я не знаю. Столько вариантов. Вплоть до того, что брата довели, и он решил, нахер то дерьмо, я домой!» «Но все лазейки ведут в архив», — вздохнул я. «Хотел, называется, избавиться от вопросов». «Ага, конечно. Теперь их еще больше». Хмыкаю и, еще раз оглядевшись, разворачиваюсь на выход. «В академию? Так в академию». «Жатва!» Серые длани полезли со всех щелей и даже на секунду зависли, не понимая, к чему им приступить. У них был шок. Столько еды они давненько не видели. Что ж, значит, я справился со своей главной целью. Шахты дали мне ответы и направили в новое место. Теперь моя главная цель — архив в академии. А побочная, чтобы избавиться от головной боли, вырезать весь свой клан, начиная с Тейлоров. Я выхожу из шахты и уже вижу две машины. От комиссии и фургончик. «Господин!» — кричит Копаев, ждущий в самом начале дороги. «Вы целы, господин! Все хорошо!» «Как видишь!» — развожу руками. «Я зачистил шахты». «Но...» — он шокированно повернулся на вход. «Как? Там ведь настоящее чудовище!» «Свои методы!» — пожимаю плечами. «Разлив можно расчистить?» «Конечно, специальная команда этим занимается». «Зови. Сначала их, а потом всех, кто хочет и может работать». Я хлопаю его по плечу и иду к ждущей машине. «Нам пора отстраивать империю заново, Копай. Мою империю». Я сел в машину. «Куда вас?» — спросил водитель от комиссии. «В ресторан Соболева. Есть один разговор».